На рассвете ли дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях, я взываю к Нему, и Он слышит меня, посылает мне благословения. С Ним я рано встаю, с Ним я честно тружусь, с Ним я все подниму и осилю. Его имя ношу, как святыней хвалюсь, и в нем черпаю бодрость и силу. И когда в час ночной я иду на покой и о нем в тишине размышляю, говорит Бог со мной о стране неземной, и я голос Его различаю. Робкий в ответ он услышит, поймет, и святое участие примет. Он по просьбе моей бурю в море уймет, и по вере моей горы. Светили дня, на закате ли дня, перед Господом я на коленях, и когда на земле жить останется мне лишь секунда одна, лишь мгновенье. Я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтоб она, как свеча догорая, озарила мне путь с частью радостных встреч со святыми в обиде. Рая. Я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтоб она, как свеча догорая, озарила мне путь счастью радостных встреч со святыми в обителях рая.